Добрый день. Меня зовут Дмитриева Наталья Иванова. Вам представляется курс «Всемирная торговая организация. Изменения в российской экономике». Ранее в курсе «Международные экономические отношения» мы рассматривали с вами, что одной из форм международных экономических отношений является межгосударственное регулирование внешнеторговых отношений. И организации, которые занимаются этим процессом, это прежде всего Международный валютный фонд, Всемирный банк, Банк международных расчетов. Всемирная торговая организация является одной из международных организаций, которая в рамках деятельности порядка 150 стран регулирует внешнеэкономические отношения. Само название «Всемирная торговая организация» подчеркивает, что прежде всего регулируются торговые отношения. Обратимся к истории создания Всемирной торговой организации. В 1947 году, в послевоенный период, как мы с вами уже знаем, страны Европы переходили к снятию барьеров, поскольку в послевоенный период барьеры были настолько высоки, что они, по сути дела, были запретительными. И помощь Соединенных Штатов Америки по плану Маршалла предполагала выполнение всеми странами Европейского будущего союза условий либерализации внешнеторговых отношений. Поэтому переговоры в рамках министерств стран, которые хотели бы либерализировать свои международные отношения, начались сразу практически в послевоенный период. Достаточно длительно проходили переговоры, как мы с вами узнаем, там было достаточно много раундов, каждый раунд длился не один год. Но, тем не менее, было, в конце концов, подписано генеральное соглашение по тарифам торговли. И соглашения, которые были достигнуты и подписаны в рамках ГАТТ, затем легли в основу следующего этапа развития международного регулирования внешней торговли, а именно с созданием Всемирной торговой организации. С 1 января 1995 года ГАТТ был преобразован как организация во Всемирную торговую организацию. В данном случае, поскольку уругвайские документы, подписанные в рамках уругвайского раунда, как вы видите на слайде, который происходил с 1986 аж до 1994 года, они легли в основу Всемирной торговой организации. В настоящее время участниками ВТО являются уже 150 стран мира, что показывает заинтересованность всех государств мира, поддерживающих активные внешнеторговые отношения, во включение в переговорные процессы и заинтересованность в участии в Всемирной торговой организации. Большинство стран, членов Всемирной торговой организации, были членами Генерального соглашения по тарифам и торговле. Но определенное количество стран вступили достаточно поздно. И если посмотреть на следующий слайд, посмотрите, вот, например, Молдова вступила в Всемирную торговую организацию в 2001 году, а такая страна, как Саудовская Аравия, даже в 2005. В данном случае процессы присоединения в последние годы для многих стран становятся более сложными. Почему? Потому что, как вы видели по истории развития Всемирной торговой организации, переговорные процессы шли практически начиная с 1947 года. И, конечно, странам, основным, так скажем, членам Всемирной торговой организации, которые же относились к соглашению по ГАТТ, им было проще в данном случае заключить свои взаимные соглашения, именно потому, что они проводили процесс переговоров практически в течение десятилетий. Исходя из этого, складывается парадоксальная ситуация. Безусловно, новые страны хотели бы принять участие во Всемирной торговой организации, но ВТО, как некое интеграционное объединение, оно теперь очень пристально смотрит на тех участников, кто претендует на вхождение во Всемирную торговую организацию и пытается в более таком жестком режиме получить определенные преференции от новых участников. Все-таки старые участники, когда они входили в ВТО, предполагалось, что они уже как бы достигли определенного уровня тарифных изменений и договоренностей, и требования, по сути дела, к старым участникам в какой-то степени даже менее жесткое. Но, тем не менее, такое пристальное внимание понятно, есть экономические и политические интересы у стран-участников, и они пытаются получить все возможные преференции от появления новой страны как члена Всемирной торговой организации. ВТО называют постоянно действующим форумом стран-членов. Это связано с тем, что переговорные процессы, раунды ВТО, они практически не прекращаются. И, как мы потом посмотрим по структуре организации Всемирной торговой организации, предусматривается постоянная, ежегодная или раз в два года встреча на высшем уровне в рамках Всемирной торговой организации для подписания или согласования каких-то будущих договоренностей. В принципе, уже было проведено 8 раундов с 1995 года международных торговых переговоров. И последний раунд, который действует до сих пор, носит название раунд тысячелетия или Доха раунд, который, в общем-то, начался именно в 2000 году. Цель Доха раунда – это уже либерализация торговли сельскохозяйственной продукцией. В общем-то, самая болезненная проблема, которая связана с деятельностью членов Всемирной торговой организации. До сих пор большинство стран-членов Всемирной торговой организации поддерживают определенные протекционистские меры по защите национальных сельскохозяйственных производителей, считая, что условия их производства настолько, так скажем, тяжелы, что государство обязано их поддерживать и стимулировать развитие отечественного сельскохозяйственного производства. Исследование, проведенное Мировым банком в конце 90-х годов по поводу, так скажем, модели либерализации, показало, что если, возможно, конечно, три варианта развития событий. Первый вариант – это такая всеобщая полная либерализация международных экономических отношений. Второй вариант – это промежуточный вариант, когда, так скажем, либерализация достигнет некого такого среднего уровня. Так вот, по прогнозам специалистов, если снимут сельскохозяйственные барьеры, то выиграют прежде всего именно развивающиеся страны, и в том числе новые рыночные экономики, я имею в виду Россию. Исходя из этого, понятно, какие серьезные интересы сталкиваются в рамках проблем сельскохозяйственной либерализации. Это производители Европы, поскольку Евразийский союз тратит, как известно, 50% своего общеевропейского бюджета на поддержку своих сельскохозяйственных производителей. В то же время США, хотя и обвиняют Европу в таком прямом протекционизме поддержке своего сельскохозяйственного опыта, тем не менее США тоже в конце 90-х годов проводили внутринациональную программу по модернизации сельского хозяйства, по стимулированию интенсификации производства и соответственно, в рамках этой программы были и варианты финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей. Каковы общие цели Всемирной торговой организации? Безусловно, сохраняется главная цель – это дальнейшая либерализация мировой торговли и обеспечение справедливой конкуренции. Как мы с вами обсуждали в рамках курса «Международные экономические отношения», принцип, что второго лучшего не дано, а именно лучше, чем либеральные экономические отношения, предполагающее бурное развитие экспортных и импортных отношений, пока не придумано человечеством. Другое дело, что на каком-то этапе своего развития каждая страна отстаивает свои национальные интересы, рассматривает ту ситуацию, которая складывается в национальной экономике, и в рамках экономического цикла, если складывается ситуация спада, кризиса или каких-то угроз, в частности, сельскому хозяйству, то тогда она пытается защитить своих национальных производителей, и поэтому национальные интересы каких-то отдельных стран могут идти вразрез с интересами мирового сообщества, которое, безусловно, заинтересовано во всеобщей либерализации международной торговли, поскольку такова приведет к более рациональному перераспределению ресурсов в мире, эффективному их использованию, а следовательно приведет к росту мирового валового продукта. Каковы частные цели Всемирной торговой организации? Прежде всего, они нацелены на то, чтобы поддерживать уже имеющиеся соглашения, отслеживать их и, так скажем, проводить в жизнь. А именно соглашение ГАТТ, то есть соглашение по товарам, по торговле товарами, соглашение ГАТС, то есть многостороннее соглашение по торговле услугами, и соглашения, которые были подписаны в последние десятилетия, практически десятилетие 20 века, это практически уже соглашение именно в рамках ВТО, а не в рамках, так сказать, ГАТТ. Это соглашение ТРИМС, носящее название, то есть соглашение, связанное с торговыми аспектами передачи прав интеллектуальной собственности, и соглашение ТРИПС, то есть соглашение между странами, связанное с торговыми аспектами инвестиционных мер. Безусловно, текущей целью, как я уже говорила, в рамках Доха-раунда является создание нового соглашения по сельскохозяйственной продукции. Каковы основополагающие принципы ГАТТ? Прежде всего, предполагается, что именно в рамках этого соглашения наиболее адекватно работает режим наибольшего благоприятствования. Какова его основная идея? Предполагается, что страны-члены, устраивая внешнеторговые отношения, ориентируются на то, что условия торговли между странами или какой-то одной и другой страны будут не хуже, чем условия между другими странами-членами. Таким образом, предполагается, что страны не повысят тарифы, которые введены уже между прочими странами-членами. То есть, по сути дела, это договоренность об определенном уровне протекционистской защиты. Следующий принцип Генерального соглашения по торговле и тарифам – это взаимное предоставление национального режима. Что здесь имеется в виду? В данном случае основной целью этого соглашения является создание такой ситуации, при которой импортер имел бы на территории национальной экономики такие же права, как собственные производители. То есть ему предоставлялись бы те же права, как и своим производителям, что увеличило бы, безусловно, конкуренцию для национальных производителей и с точки зрения общеэкономической теории повысило бы общую эффективность деятельности этих национальных экономических производителей. Следующий принцип ГАТТ – это регулирование торговли преимущественно тарифными методами. Мы с вами, опять-таки, в курсе МЭО уже разбирали, что в рамках государственного регулирования внешней торговли применяются различные методы. И один из наиболее жестких методов, который, в общем-то, снижает и доходы государства, а самое главное, достаточно жестко перекрывает торговые потоки, является квота, то есть физическое ограничение экспорта. В отличие от нее, тарифные методы позволяют странам-экспортерам, производителям-экспортерам самим выбрать ту ситуацию, хотят ли они при таких тарифах и ограничениях ввозить товары в эту страну или нет. В частности, если это достаточно крупные фирмы, которые заинтересованы в захвате национального местного рынка, они пойдут на то, что будут уплачивать даже и более высокие тарифы, и протекционизм в данном случае не будет иметь такой силы. То есть уровень реальной ставки тарифной защиты будет гораздо ниже, именно потому, что эти крупные экспортеры ради такого проникновения на рынок могут чуть снизить свои входные цены. Тогда в данном случае цена уже на внутреннем рынке не повысится настолько, насколько она должна была бы повыситься при повышении тарифов и отсутствии снижения мировых цен. С другой стороны, в данном случае, хотя выигрывают потребители, несколько проигрывают производители национальной экономики. Но основная идея, что все-таки фактор конкурентоспособности и поддержания конкурентоспособности национальных производителей будет действовать, и вот эти фирмы, иностранные конкуренты будут подталкивать национальных производителей каким-то мерам по изменению своего производства, этот фактор положителен. Следующий принцип ГАТТ связан, соответственно, с отказом от использования количественных ограничений. И к количественным ограничениям в данном случае, напомню вам, относятся не только квоты, но достаточно жесткое лицензирование и, соответственно, различные меры, связанные с распространением этих лицензий, зачастую не на конкурентной основе, а на основе, связанной с принятием решений каких-либо государственных чиновников.